Невысокий юноша-блондин, идущий рядом с Расой, наверняка, Чиной Кичен. Серьезную рожу за ним я сразу узнаю, черноволосый мужчина в очках, это Хамура Митакада. В четвертой паре красноволосая девушка, явно Узума Кикушина, Джинчурики Кьюби. С ней рядом темноволосая дама, скорее всего, заявленная в списках Микото Учиха. Пепельноволосый высокий мужчина, идущий прямо за девушками, докладывал мужчина Казекаге. Не стоит себя утруждать, Эбиза, я прекрасно осведомлен о составе посольства скрытого листа, мягко улыбнулся Бурата. 1. Хорошо, Казекаге сама, откланялся Эбиза и пошел искать свою сестру. Наконец, дипломаты из Коноха почти вплотную приблизились к встречающим суновцам. Раса незаметно кивнул ответственному за прием гостей Эбиза и также незаметно затерялся в толпе встречающих. Казекаге вышел к посольству Коноха, встав прямо перед чином. «Добро пожаловать в деревню, скрытую в песке. Я рад принимать вас средь столь негостеприимной пустыни», — протянул руку Бурата. «Мы считаем за честь быть гостями вместе, где живут настолько сильные люди», — пожал ему руку Чен. Дипломатов быстро обступили со всех сторон и повели в саму деревню. После довольно узкого прохода, Чену открылся вид на деревню, скрытую в песке. Вид не очень-то и красивый. Все здания имели скучную геометрическую форму, без излишеств. Даже главное здание в деревне, резиденция Казекаге, которую Чен безошибочно определил по кандзи ветер, выделялась только размером. Она представляла из себя просто огромный шар, большущий песчаный шар. От разглядывания скудной архитектуры скрытого песка Чена отвлекла женщина лет 40, спокойно пристроившаяся рядом с Сакума. «Как вам хватило наглости прийти в эту деревню, если вы всего месяц назад лишили ребенка отсюда родителей?» — ядовито сказала эта женщина, с улыбкой на лице. «Слушайте, женщина, я последние 3 месяца от Коноха и на 20 километров не отходил. У меня там сын, Команда. Найдите себе более реального убийцу», — в тон ей с улыбкой ответил Хатаке. «КХМ, прошу прощения», — удалилась дама, виновато улыбнувшись напоследок. «Ну-ну, всего хорошего», — бросил ей вслед Сакума и, заметив на себе взгляд блондина, пояснил: «Многие люди пытаются превратить свое горе в выгоду, находят известного шиноби и начинают конфликт. Я все же не думаю, что этой женщине не хватает денег», — пожал плечами Чен. «На вашем месте я был бы поосторожней. Мне кажется, эта женщина, чье...» «А, слушай, точно, низкий рост, светло-фиолетовые волосы и темные глаза. Совсем не узнал ее, без ленты на голове», — почесал затылок Хатаке. «Только ты ее откуда вообще знаешь?» Но Чен уже потерялся в шумной процессии, которая уже подходила к резиденции Казекаге. Люди стали постепенно выходить из строя, направляющегося к зданию, и начали образовывать свои маленькие компании. В само здание с посольством Коноха зашла только верхушка Суны. Быстро пройдя по коридорам, компания оказалась в главном зале. Вдоволь полюбоваться на величественные статуи 3 Казекаге гостям из листа не дали. Следующим местом оказался просторный открытый балкон. Казекаге сразу прошел к краю. Внизу, перед резиденцией, собралось куча народу. Все смеялись, веселились. Особо ушлые ремесленники даже устроили стихийную ярмарку. Жители деревни, скрытой в песке, — начал речь Бурата, и на площади воцарилась тишина. Грядет третья мировая война шиноби. Сунагакури уже собственными силами прошла 2 войны, но сейчас другое время. Наш главный враг, деревня, скрытая в камне, уже заключила союз с Кумагакури, обезопасив свои тылы. Поэтому и мы больше не можем стоять обособленно. В этом конфликте нашим союзником станет деревня, скрытая в листе. С сегодняшнего дня мы начнем совместную работу. Передаю слово главе посольства Коноха-Гакури. Твою ж мать, — мысленно выругался Чен, выходя к Казекаге. Двигать в массы воодушевляющие речи Чинойки точно не был готов. «Надеюсь на плодотворное сотрудничество», — кротко сказал мальчик и отвесил полупоклон. Напряжение спало с толпы, раздались аплодисменты. Снова послышался смех и складная речь зазывал. Казекаге с облегчением выдохнул и направился вглубь своей резиденции. «Дорогие гости, прошу за мной», — начал организовывать шиноби лист Эбиза. Мужчина повел всех туда, куда ушел Казекаге. Пройдя зал с статуями прошлых глав Сунагакури, шиноби оказались в зале даже больших размеров. В центре помещения был накрыт стол, который ломился от всяких вкусностей. Во главу стола уселся Бурата, по бокам от него разместились Эбиза и Чиё. С другого конца сел Чен, справа от него посадили Кушину, а слева — Митакада Хамура. Несмотря на вполне праздничный повод, За столом большинство были крайне напряжены. Чиё постоянно переводила взгляд с Сакума на Казекаге и обратно. Хатаки постоянно зыркал в ответ женщине, а Бурата просто недоумевал, что старейшине от нее надо. Митакада и Эбиза сверлили друг друга глазами. Шикаку просто осматривал всех, изредка тихо говоря что-то иначе. Группа канаховских клерков играла в командные гляделки с Суновскими. Хиаши же занимался тем, что смотрел на то, кто на кого смотрит. Из общего ряда выходили три человека. Чоза, Чен и Кушина. Акимичи просто ел все подряд, то и дело отрывая соседей от увлекательного занятия просьбами передать то соль, то соус, то еще что-нибудь. Чен же нашел возле себя местную лепешку, напоминающую лаваш, и с умиротворенным видом пытался приготовить себе подобие шаурмы. Кушина с любопытством наблюдала за этим процессом. «Готово», — удовлетворенно выдохнул Чинойке, так, чтобы услышала только вовлеченная Узумаки, жаль только, подсушить нигде. «А можно укусить?» — посмотрела на мальчика умоляющим взглядом Кушина. «Конечно», — немного подумав, кивнул головой Чен и протянул девушке свой кулинарный шедевр. Узумаки впилась зубами в пародию на лаваш и отражала приличный кусок закоса на шаурму. Кончики ее ушей слегка покраснели, губы расплылись в довольной улыбке. «Вкусно, да тибане», – прошептала Кушина, – «только островато чуть-чуть». Пришла очередь Чена пробовать свое творение. Откусив эту пародию на шаурму, мальчик почувствовал, как в его рту открывается филиал ада. «Ха-ха, вот это чуть-чуть», — утер пот со лба блондин, после того, как выпил стакан местного компота. «Так ты больше не будешь», — участливо обратилась к Чену красноволосая и, не дожидаясь ответа, забрала тарелку себе. «Ну тогда я доем, не пропадать же добру». «Да уж, не зря тебя называют хабанерой», — улыбнулся Чен, смотря как Кушина ест, в этом блюде только лепешка не острая. «Помолчи, противный», — пробубнила с набитым ртом Узумаки. «Ну кто бы мог подумать, что главой посольства поставит избалованного ребенка, пусть и кланового», краем уха услышал Чен со стороны административных работников скрытого песка. Раздосадованно выдохнув, Чен устремил свой взгляд прямо на сказавшего это старого клерка. Старик почувствовал на себе жесткий взгляд и поежился, а потом поежился еще раз, когда понял, что так смотрел на него тот, кого он только что вслух назвал избалованным ребенком. Через 10 секунд сверлить старого незнакомца глазами Чинойки надоело, и мальчик снова переключился на свою соседку. «Кушина, а?» – заговорчески прошептал Чен. «Ты не хочешь найти общий язык со своим зверем?» «Ммм?» – вопросительно промычала жующая Узумаки. «Ну, который девятихвостый?» – пояснил Чинойки уставившейся на него девушке. Услышав это пояснение, Кушина подавилась. Мальчик любезно похлопал соседку по спине. Узумаки откашлялась и снова посмотрела на Чинойки. «Я все понимаю, вопрос серьезный, надо обдумать. Обратись ко мне, когда будешь готова дать ответ», — мягко улыбнулся Чен. «Угу», — безразлично сказала Кушина и стала вяло ковырять палочками в тарелке. «Пов, Узумаки Кушина, а ведь как все хорошо начиналось. Кроме Сакума-сенсея в деревню, скрытую в песке, со мной отправили еще Микото и Минато. Добрались почти без проблем, в Суне встретили без лишних проволочек. Быстро довели всех до балкона, там сначала что-то Казекаге поговорил, потом Чен поклонился и все захлопали. Затем еще лучше, накрыли стол. Кроме того, что еда отличная, так еще и обед, неофициальный. А это значит, что можно делать что душе угодно. Мне повезло, Чен оказался похож на свою сестру. Веселый, постоянно шутит. Еще такую штуку вкусную сделал. Только вот это одно но. Огромное, рыжее, злое и девятихвостое но. Ты не хочешь найти общий язык со своим зверем? Эхом раздалось у меня в голове. И сейчас этот белобрысый о чем-то шушукался с Хамура-саном, оставил меня наедине с... А с кем? С собой? С Кьюби? Тяжело. Хочу ли я начать ладить с лисом? Не знаю. А вот он со мной? Точно нет. Я все-таки маленькая хрупкая девушка, пусть и имею много чакры. Лис же огромный клочок чистой мощи, ненавидящий всех людей, а в особенности, меня, как своего тюремщика. Митаоба сама говорила, ненависть девятихвостого можно победить любовью. Да вот только я не уверена, что мир шиноби похож на сказку. Здесь красота может спасти мир, только если она в гендзюцу. Но, может и сработать. Может, эта рыжая морда во снах мне перестанет являться. Любовь. У меня есть Минато. Я его люблю, он любит меня. Кушина, пора идти, — подергала меня за локоть Микото, — обед окончен. Конец пов. Пока Эбиза уводил шиноби скрытого листа, Чен с Митакада подошли к Казекаге. «Что-то нужно?» — поднял бровь Бурата, только вставший из-за стола. «Есть разговор», — улыбнулся Чен, «некоторые пункты договора уже были заключены до нашего прибытия. Хотелось бы уже начать реализовывать совместные тренировки джинчурики. Да я бы с радостью. Да вот только у нас джинчурики, старый дед-монах, который сидит в заключении в монастыре и постоянно говорит сам с собой». Немного виновато вздохнул Казекаге. «Ну с кем он там общается, потусторонним не понять. Тем не менее, он у Шукаку первый джинчурики, удерживает его уже много лет. Я думаю, Кушине пообщаться с вашим джинчурики будет полезно», — сказал Митакада. «Раз уж вы так настаиваете, я сегодня поговорю со старейшинами и завтра вам сообщат окончательное решение», — разгладил морщины на лбу Бурата. «Вызвать вам сопровождающего?» «Нет, спасибо. Я здесь не впервые, знаю, где размещают официальных гостей», — сухо поблагодарил за заботу Хамура. Гостиница оказалась небольшим двухэтажным домиком. На первом этаже за стойкой стояла милая девушка с желтыми волосами. Напротив ресепшена была лестница на второй этаж. «Здравствуйте, меня зовут Карура, я администратор этой гостиницы. Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь ко мне. На первом этаже располагается большая столовая и комната отдыха. Все номера находятся на втором этаже. Митакада сама, у вас первый номер. Чинойки сама, у вас второй. Завтрак начинается в 7 часов утра, заканчивается в 9. Если проспите, можете воспользоваться кафе в соседнем здании. Вот ваши ключи, приятного отдыха». «Хорошо, спасибо», — улыбнулся Чен. За ним это сделал и Хамура. «Слушай, Чен, надо поговорить», — потрогал блондина за плечо Митакада. «Внимательно вас слушаю», — серьезно ответил Чинойки. «Касаемо твоей роли в посольстве. Понимаешь, тут все совсем не так, как в деревне, скрытой в водопаде. Здесь уже были учтены все основные требования как и Гакуризата, так и стран. Сейчас твоя первоочередная роль – представительская. Ты должен почаще мелькать на официальных мероприятиях, общаться с простыми людьми, разлаживать и предупреждать конфликты. В общем, стараться поднимать репутацию нашей деревни. Всю работу по пунктам договора предоставь мне и моей команде», — двинул маленькую лекцию Хамура. «Работу с джинчурики можешь продолжать, она точно будет освещаема». «Как скажете», — покорно кивнул Чен и поплелся себе в комнату. Стоило мальчику сесть на кровать, как он почувствовал мельтешение в волосах. Как только Чен поднес руку к голове, его сразу же цапнули за палец. «Сссс», — протянул палец, в который впилось маленькое черное существо. Летучая мышка отцепилась от призывателя и приземлилась на кровать. Как только у зверька освободился рот, он сразу же начал возмущенно пищать. «Ой, прости, прости», — заизвинялся Чен и развеял летучую мышь. Мальчик утром проснулся и, к собственному удивлению, даже не проспал завтрак. Умывшись, Чен спустился на первый этаж. «Доброе утро, меня зовут Ешамару, я ночной администратор гостиницы», — поприветствовал Чена мужчина, очень похожий на вчерашнюю девушку. «Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь ко мне. Завтрак начинается в 7 часов утра, заканчивается в 9. Заварить вам чаю?» «Нет, спасибо», — вежливо отказал Чинойки и уселся в кресло. До завтрака оставалось около 20 минут, которые Чен решил посвятить анализу ситуации. Мальчика волновала ситуация с родителями Сосари. Из-за вмешательства Чена, Сакума начал почти полностью посвящать себя ученикам и сыну и перестал ходить на высокоранговые миссии. Но сына Чиё и его супругу все-таки кто-то убил. Очевидно, напрашивалось, что отец Сосари был убит с подачи верхушки скрытого песка. Про подставу Пакуры третьим Казекаге Чен помнил. Но сейчас Бурата явно не был похож на сильного лидера. Видимо, сейчас ведущую роль занимает местный совет старейшин. Их тут в конце концов не двое, а целый стол. Похоже, третий Казекаге еще не обладает достаточным авторитетом, чтобы последнее слово оставалось за ним. Речь перед народом у него была довольно скованная, на вопрос он также ответ сам не дал, что говорит о его зависимости от совета. «Доброе утро», — бесцеремонно подвергала мальчика за плечо не пойми откуда взявшаяся Кушина. «О чем думаешь?» «Да так, о своем», — улыбнулся Чен. «Доброе утро». Ешамару пропала и за стойкой уже приветливо улыбалась Карура. За закрытыми дверями столовой уже слышался звон посуды. Узумаки обошла стол и села напротив Чинойки. «Я хочу», — сказала Кушина, смотря в глаза блондину. «Отлично», — кивнул Чен. «Я начал договариваться о твоей встрече с Джинчурики Однохвостого. Он уже очень давно с своим Биджу. Возможно, он сможет тебе что-нибудь подсказать, Как только будет известно о времени встречи, сразу тебе сообщу. Хорошо, спасибо, серьезно сказала Кушина, но вдруг ее глаза резко изменились, снова став детскими, открывают. Двери в столовую распахнулись, и в комнату отдыха проник букет разнообразных запахов. Ну, да тебанне, я пошла за Микото, вскочила из-за стола Кушина. Бывай. Чен беззаботно гулял по торговой улице деревни, скрытого песка. Не то чтобы у мальчика было желание ходить по бутикам и есть местный фастфуд, но вся остальная молодежь с удовольствием шаталась по магазинам. Вот Чинойке и пришлось расхаживать по улице и приветливо улыбаться прохожим с целью разлаживать и предупреждать конфликты и поднимать репутацию нашей деревни. Чинойке Чен, это вы? Появился перед мальчиком мужчина в маске. Добрый день, вы по адресу? Поприветствовал его Чен, расплывшись в своей самой приветливой улыбке. Местного анбушника от такой встречи даже слегка передернуло. Вот письмо от Казекаге, держите, протянул сверток масочника и исчез. Вот все эти тайные агенты такие однообразные, подумал Чен и развернул бумагу. Завтра будьте в резиденции к 8:30 утра, третий Казекаге. Такая краткость ввела в недолгий ступор Чинойке. Хокаге, даже когда Чен был в деревне, постоянно присылал официальную бумагу даже на простую встречу. «Какой я тебе помидор, мелкий, ща рожу набью, краснее моих волос будет», — услышал впереди голос одной узумаки блондин. «Кушина, остановись!» — закричал Чен и помчался к источнику звука. Следующий день, 8:30, Чен и Кушина стояли возле огромных дверей, ведущих в резиденцию, уже 10 минут. Чинойке успел даже сходить к стойке и спросить о встрече. Оказалось, что у Казекаге встреч на это время не назначено. «Доброе утро», — вышел из одной из дверей для работников знакомый красноволосый юноша. «О, Раса, какими судьбами?» — приветливо улыбнулся Чен. «Буду вас снова сопровождать по пустыне», — ответил красноволосый. «Сейчас из ворот пафосно выйдет Абизу с другими стариками, а я не люблю всю эту показуху». Двери резиденции резко распахнулись, и оттуда гордо вышел мужчина средних лет с головой, обвязанной бинтами. За ним шли двое седых шиноби. «Доброе утро, Чинойке Дона, Узумаки Химе. Вы уже готовы выступать?» — обратился к канаховцам Ибиза. «Готовы», — кивнул Чинойке. «Уже как 15 минут, между прочим», — добавила Кушина и грозно зыркнула на вышедших из дверей. «Ну ничего, нам торопиться некуда», — махнул рукой Чен и мягко улыбнулся. «Ну мы скоро там уже», — взвыла Кушина, опустившись на песок. «Полчаса, не меньше», — сухо ответил ей Раса, но подняться девушке все равно помог. Компания шла по раскаленной пустыне уже почти 3 часа. Монастырь, где обитал Джинчурики Шукаку, находился в 20 километрах от Сунагакури. Для шиноби расстояние не слишком страшное, но по пустыне бегать крайне не рекомендовалось, поэтому и приходилось тащиться под палящим солнцем. Кушине же было еще и тяжелее всех. Ее длинные волосы взмокли и отяжелели от попавшего вниз песка, образовав на спине алое подобие панциря. Девушка тащилась в самом конце процессии, еще больше оправдывая свою схожесть с черепахой. Но за любой черной полосой всегда следует белая. Ух, хоть до полудня успели. Облокотился на стену монастыря Чен. Вышли позже, по самой жаре бы шли. Это точно. Бодро кивнула Биза и громко постучал в ворота. За стеной послышались торопливые шаги, ворота распахнулись, и оттуда выглянул стриженный наголо мужчина в простой белой рубахе и фиолетовой накидке. «Монах», — вслух догадался Чен. «Нет, сороконожка», — раздраженно выдохнул мужчина и сменил недовольную гримассу на приветливое лицо. «Добро пожаловать в мужской монастырь Страны Ветра. Бунпуку сама только что поела и готов принимать гостей». В большой, но совершенно пустой зале, отделенной от внутреннего двора монастыря огромными прутьями, вдруг загорелось 2 желтых огонька. «Опять гости, говоришь?» — улыбнулся уголоком губы старик, облаченный в монашье одеяние. «Давненько не было у нас в каморке кого-нибудь, кроме тюремщиков. Тебе бы и говорить о тюремщиках». Завозмущался изнутри Ичиби. «Я чувствую что-то родное от этих людишек, будто кто из моих братьев пришел за мной». Дверь в внутренний двор монастыря резко распахнулась, и оттуда послышался голос одного из монахов. «Принимай гостей, однохвостый». После этих грубых слов в комнату вошла красивая девушка лет 14 с насыщенными красными волосами. В ее внешности не было ничего необычного. Похожие девочки бегали и по стране ветра, но все же было в красноволосой что-то необычное. А вот, что постаревший и размягший Бунпуку определить сразу не смог. Но судя по накипавшей внутри злобе, Шукаку сразу понял, кто зашел к ним в камеру. Старик почувствовал легкое жжение в чакраканалах. Чакра однохвостого распространилась по всему телу пожилого монаха. Вокруг бунпуку засиял песочный свет. «Курама, собака крашеная, ты что здесь забыл?» Заорала голова тануки, образовавшаяся над стариком. «Извините, вы обознались». Дрогнула крановолосая девушка, но сразу взяла себя в руки. «Меня зовут Кушина Узумаки». «Хи-хи-хи», мерзко рассмеялся однохвостый. «Так значит, девятихвостый снова на привязи у чертовки Узумаки. Как же ты жалок, лисья морда. Какой противный тип», — мысленно поморщилась Кушина, но вслух сказала: «Прошу прощения, я действительно джинчоу реки девятихвостого лиса, но все же прошу обойтись без таких резких высказываний в мою сторону и сторону моего сожителя. И вправду, Ичиби, будь сдержаннее, эта пара у нас все же гости», — улыбнулся старый монах. «Меня зовут Бунпуку, и я, как вы наверняка уже догадались, джинчоу реки монстра тануки. Понимаете, он очень задиристый». «Ой, да ладно», — махнула рукой Кушина, — «мой тоже, знает ли, совсем не ангел». «Это уж точно», — поддакнул Шукаку и мерзко захихикал. «Извини, Шукаку, но эта юная леди явно хочет поговорить только со мной», — мягко покачал головой Бунпуку. Аура вокруг монаха исчезла, затем в воздухе растворилась и голова однохвостого. «Бунпуку сама, у меня есть к вам одна просьба», — посмотрела в глаза старику Узумаки. «Научите меня находить общий язык с Биджу». «Ох, мое дитя, тут все совсем просто», — мягко улыбнулся Бунпуку и протянул вперед свои руки, на которых были нарисованы два иероглифа. «Поняла, да», — кивнула Кушина. «Понимание и сердце. Пока ясно. А теперь, смотри», — соединил руки между собой старик. «Вот и ответ». «Понять сердце?» — спросила Кушина. «Может быть», — подал плечами Бунпуку. «Ты должна сама ответить на этот вопрос. Я могу только помочь тебе научиться постигать свой внутренний мир. Примечание к части. Вы там, пожалуйста, напишите, что вас не устраивает в фике, а то слабо понимаю, куда расти». Часть 2. Демон. Глава 24. Чар и месть, отвага и честь. 2 часа спустя. «Не переживай, Кушина», — мягко сказал Бунпуку. «Попасть в свой внутренний мир ни у кого не выходит сразу. Если ты будешь так же тверда в своих намерениях, у тебя обязательно получится. Спасибо за поддержку. Я не отступлю. Ждите меня еще», — серьезно кивнула Узумаки и сразу поменялась в лице, расплывшись в широкой улыбке. «Завтра притащу что-нибудь вкусненького, а то тут у вас совсем тускло. До свидания, Бунпуку-сенси». «Прощай, дитя», — сказал в спину девушке монах. Следующий день, около 12 часов утра. «Вот твоя еда, однохвостый», — небрежно протянул на деревянной лопатке поднос с стаканом воды и куском хлеба один из шиноби-охранников. «Почему мы вообще должны наблюдать за тупым стариком с нашим-то рангом?» «И не говори», — вздохнул второй, — «но охранять джинчурики большая честь. Так что смирись и перестань бубнить. Бедный, глупый монах, они даже не знают твоего настоящего имени», — насмешливо протянул Шукаку. «Да мне все равно», — ответил Биджу монах, погружаясь в внутренний мир, чтобы продолжить диалог. «Главное, что ты его помнишь. Ты хоть и монах, но разве тебе не бывает одиноко?» — спросил Ичиби, повышая тон. «Ты променял людей, которые тебя ненавидят, на зверя. Ну, если тебя вырвут, я умру», — приподнял уголок губы монах. «Я, джинчурики, человек ты или зверь, нет разницы. Если у твоего сердца есть друг, ты всегда сможешь обрести внутренний покой. По-моему, у тебя крыша поехала, старик», — ухмыльнулся Шукаку. «Нет, по-моему, ты ошибаешься», — четко произнес Бунпуку. «Человеческое сердце подобно отражению в воде. Люди часто говорят и делают то, что противоречит их истинным чувствам. На самом деле все сердца просто хотят объединиться с другими. Так же и у вас, хвостатых. Знаешь, старик, ты напоминаешь мне мудреца шести путей», — отбросил свой вечный насмешливый тон Ичиби. «Я уверен, таких людей, как ты, больше нет». «А я уверен, что есть», — смахнул слезу, вызванную неожиданным комплиментом монах. «И рано или поздно найдется человек, который сможет стать твоим другом. Надеюсь, тогда ты сможешь понять те слова, которые написаны у меня на руках». «Ха-ха-ха», — рассмеялся Шукаку, предчувствуя что-то неладное. «Что это тебя, монах, потянуло на такие разговоры? Мне очень жаль, что я не смог стать другом твоему сердцу», — проигнорировал вопрос Биджу старик и продолжил свой монолог. «Я не хочу, чтобы ты умирал. Прощай, Шукаку». Монах медленно свел свои руки вместе и хлопнул в ладоши. Хлопок эхом раздался по внутреннему миру старика, По водной глади пошли круги. Рисунок на руках монаха засветился. «Эй, Бунпуку, не шути так!» Взволнованно попросил Шукаку. «Ты слышишь меня, Бунпуку?» Но Бунпуку уже было не суждено когда-нибудь услышать своего однохвостого. Тело старика обмякло и стало погружаться под воду. Шукаку успел разглядеть довольную улыбку на лице Бунпуку, и сам начал пропадать из разрушающегося внутреннего мира, покинувшего этот мир монаха. «Без стариков и правда быстрее, полтора часа всего идем, а уже до монастыря рукой подать», — показала пальцем на здание Кушина. На этот раз Джинчуурики Девятихвостого сопровождали только Чен и Раса. Кушина шла довольная, так как смогла перед выходом из Цуны с помощью Каруры замотать свои волосы в специальные бинты. Чен был просто рад тому, что с его подопечной все было нормально. Раса же вовсе был доволен тем, что его никто не трогал. Идиллию вдруг прервал пронесшийся над идущими шиноби ястреб. Через минуту в пустыне раздался грохот и полный тоски и злобы вой. Монастырь стал обрушиться, а из его обломков появился огромный песчаный тануки. По руинам здания скакали люди, издалека похожие на букашек. «Твою мать!» — Ичиби вырвался. Выругался Раса, и возле глаз проявилась черная пигментация. Юноша рванул на своем золотом песке к месту катастрофы, по пути процеживая пустыню, надеясь найти еще драгоценные металлы. «Бунпуку сенсей!» — взвыла Кушина. Ее глаза покраснели, зрачок растянулся и стал звериным. Узумаки рванула за Расой, оставив Чина одного. Чинойки, разумеется, в стороне оставаться не собирался, но никаких ускорителей так сразу использовать не мог, так что начал активно отряхать от песка ноги. Раса достиг руин монастыря самым первым, успев вытащить из-под удара Ичиби пару молодых монахов. Несмотря на некоторый успех, юноша четко понимал, среди пустыни у него против однохвостого нет ни единого шанса. Два джонина, базировавшихся в монастыре, сейчас пытались сдерживать биджу техниками стихии ветра, но у них получалось не очень. Их потоки воздуха, как масло, разрезались бушующим песком Шукаку. Своим золотым песком Раса смог заблокировать пару хаотичных атак Ичиби, защищая эвакуировавшихся монахов. Этим он привлек внимание биджу, и тот, наигравшись, резко откинул двух бедолаг джонинов, полностью переключившись на красноволосого. Взревев, Шукаку направил на парящего в воздухе на своей платформе Расу десятки песчаных атак. Несколько юноша смог заблокировать, от остальных резко ушел вправо. Расе чертовски повезло, что Ичиби не контролировал себя, отдавшись ярости. Атаки биджу пусти были мощными и быстрыми, но точность явно страдала. Будь Шукаку в своем обычном состоянии, Раса бы вряд ли еще дышал. Но даже так, биджу без труда теснил молодого джонина. Следующая атака была направлена со всех сторон. Расе только и оставалось отлетать назад, но песочные хвосты тянулись за ним. Вдруг с реактивным ревом к Шукаку подлетел Чен, впечатавшись прямо в лоб биджу. «Кицуриюган!» — закричал Чинойке. «Кровавая река!» Песок потерял форму и осыпался. Раса вздохнул и пошел на сближение с Шукаку, но долететь не успел. Прошло около 30 секунд, и Чен стремительно прыгнул с головы биджу, даже не успев найти место для приземления. Красноволосый юноша мягко поймал своим золотом мальчика и поставил рядом с собой. «Ты как?» — коротко спросил Раса, отдаляясь от Ичиби. «Он очень сильный. Больше половины чакры на это гендзюцу потратил», — отрапортовал Чен. «Но на пару водяных стен можешь рассчитывать». После гендзюцу Шукаку, похоже, смог вернуть самообладание и смотрел на мир уже осмысленными глазами. «Так вот она, свобода!» — с тоской выдохнул однохвостый, бросив грустный взгляд на руины монастыря. Осмотревшись, Шукаку расхохотался и обратился к шиноби. «Хех, совсем молодой человек с магнетизмом и еще живой, похвально. Так, а это кто у нас? Я-то думал тут Учиха с Мангике, а тут вообще ребенок. Достойно уважения. Да, как же жаль, что придется лишить этот мир таких дарований. Ха-ха-ха». Прямо из песка под летающей платформой вырвались три широких песчаных хлыста. Атаку слева успешно заблокировал Раса, справа остановил своей водяной стеной Чен. Третий хлыст замер в воздухе и резко ударил под ноги шиноби. Обычный песок смешался с золотым, разрывая платформу. Чен с Расой начали падать прямо на вылезающие из земли песчаные пики. Стихия воды, неукротимая волна, ударила струей в Шукаку. Падающих ниндзя связала тонкой цепью и отдернула от пик. Не слишком мягко приземлившись, парни увидели Кушину. Шукаку, не глядя, отправил в ее сторону сотни маленьких игл из песка. Барьер. Достала из кармана печать Кушина, и иголки осыпались перед невидимой преградой. «Ба-а, да тут еще малявка Узумаки с крашеной собакой!» Обернулся Шукаку. «Что ж, придется прибить и браться. В меня само собой не запечатаешь, учиначакра запас маленький, раса и так почти на пределе, так-так, монахи почти все без чакры. В метрах 300 валяются шиноби, один серьезно ранен, второй просто в отключке, еще и чакры прилично. Да, наверное, все-таки лучше в него». Думал о своем Кушина, не обращая внимания на слова огромного Тануки. Шукаку такое отношение к себе оскорбило, и в Узумаки на ужасающей скорости полетела игла из песка. Кушина заметила ее слишком поздно. Она уже не успевала уйти. «Водяная стена», — среагировал Чен, создавая преграду перед девушкой. Но его стена смогла только немного замедлить иглу. Раса попытался сбить снаряд снизу, получилось только поменять его траекторию. Это спасло Кушину. Острие отвернулось влево, и девушку просто сильно ударило. Узумаки потеряла сознание. «Аво, вы еще что-то можете?» — слегка удивился Шукаку. «Ну тогда как насчет этого?» Из песка сформировались уже три иглы, которые Ичиби запустил в лежащую в отключке девушку. Когда Кушина очнулась, она лежала на воде, смотря на странное переливающееся желтое небо. «Эй, малявка, я же знаю, что тебя такое не убьет!» — грозно рявкнул кто-то сзади. Узумаки вскочила и осмотрелась. Ей открылась смутно знакомая картина. В небе парили разноцветные круглые шары, а к ним был прикован девятихвостый лис собственной персоной. «Добрый день», — почесала затылок Кушина. «Ха, добрый день. Ну ты и выдала, девчонка», — усмехнулся Кьюби и перешел на серьезный тон. «Я предлагаю тебе свою помощь, но учти это, первый и последний раз. Дальше я, как и обычно, буду искать пути разрушить твое сердце злобой и пытаться вырваться на свободу. А сейчас иди, и нападай этому еноту из песочницы». Песчаные иглы были встречены ужасно сильным ответным ударом. Пыль поднялась, закрывая обзор. Из завесы по Шукаку ударило тремя темно-оранжевыми хвостами. Пыль осела, и показалась Кушина, покрытая оранжевой чакрой. Повязка с ее головы слетела, давая свободу беснующим красным волосам. Сзади девушки образовалось три хвоста, а над головой уши. Подмигнув парням, Узумаки полетела прямо на Шукаку. Приземлившись на голову Биджу, Кушина стала яростно бить Тануки, ловко парируя хвостами его атаки. Била она с такой силой, что в местах ее ударов оставались глубокие вмятины, которые не затягивались из-за осевшей в них чакры леса. Через две минуты избиения Шукаку уже больше напоминал сыр, чем енота. Улучив момент между замедлившимися атаками Ичиби, Кушина со всей силы ударила тремя хвостами в одну точку. Тануки рассыпался. Неужели? Осела на песок рядом с союзниками Кушина, с которой уже сошла чакра девятихвостого. Все. Ха-ха-ха. Ну конечно же нет. Громко рассмеялся кто-то за спиной у девушки. Кушина обернулась и увидела Ичиби, полностью целого и довольного. «Так и передай своей крашеной собаке, что его три хвоста для меня ничто». Довольно оскалился Шукаку. «Готовьтесь умереть». Биджу махнул хвостом, и тысячи песчаных иголок направились со всех сторон на троих шиноби. Кушина быстро кинула всем по листку бумаги и сложила печать концентрации. «Треугольный барьер», — крикнула Узумаки, и на листках загорелись фуин, создавая красноватые стены. Иглы осыпались у барьера, не нанеся ему никакого урона. Шукаку направил в троицу уже копья из песка. Они отскочили от преграды, заставив красноватые стены пойти трещинами. Кушина сделала пару быстрых мазков на своем листе, и барьер восстановился. Ичиби стал серьезным. Над ним сформировалась песчаная пирамида ужасающих размеров. Кушина достала еще бумаги и стала быстро рисовать еще фуин, наслаивая стены. Шукаку ударил хвостом по пирамиде, и она стремительно понеслась на барьер. Пирамида врезалась в барьер, и он пошел трещинами. Кушина все продолжала и продолжала рисовать печати, но красная стена ломалась быстрее, чем восстанавливалась. И вот, вершина пирамиды преодолела преграду. Барьер, со звуком разбитого стекла, рассыпался. «Самое время появится», — вслух сказал Чен. В пустыне раздался ужасный грохот. Огромную песчаную пирамиду отбила такая же из железа. «Что-то развелось, людишек, с магнетизмом», — протянул Шукаку. «Ты явно сильнее, чем красноголовик. Попробуй меня развлечь». Со спины из поднявшейся пыли к шиноби подошел третий Казекаге, прошептал что-то в ухо Кушине и выпрыгнул из завесы к Шукаку, в полете формируя металлические крылья. «Мне нужно туда», — показала пальцем Узумаки за спину Биджу, где валялась пара невезучих джонинов песка. Подбросите. Бурата тем временем уже на высоте успешно зеркально парировал атаки Шукаку. Лицо Казекаги выражало полное спокойствие, но в глазах ясно горели огоньки, как у ребенка, впервые увидевшего музыканта, играющего на гитаре. Но несмотря на получаемое от схватки удовольствие, Бурата явно сдавал. Шукаку все-таки имел и больше чакры и больше ресурса для оружия. «Ставлю тот дурацкий чайник, который был у нас в комнате, что ты теперешний Казекаги», — расхохотался Ичиби. «Ты прав, Тануки-монстр», — гордо поднял подбородок мужчина, — «я, третий Казекаги». «Что ж, значит, вашим старейшинам скоро придется выбирать четвертого», — угрожающе сказал Шукаку и махнул хвостом. Как из игломета, сегменты хвоста полетели в Казекаги, окружая его со всех сторон. Увернуться у Бурата не было ни единого шанса. Мужчина завернулся в свой железный песок и в ядре упал на землю. Железная оболочка частично осыпалась и оттуда вышел Казекаги, тяжело дыша. «Ну, прям цыпленок», — рассмеялся Шукаку, уже не чувствуя в Казекаге угрозу. Первый точно был помощнее. Эх, похерили шиноби в своих спокойных деревнях. Не то что раньше, месиво, постоянные драки, кровища. Ушла эпоха. Бурата хвостатого не слушал. Казекаге вытащил из-за пазухи свиток и с хлопком распечатал. Из него в сторону вылетело 6 тонких железных прутьев длиной около метра. Ну и что это за зубочистки? Совсем отчаялся, бедный, просюсюкал Шукаку. Обожаю смотреть, как люди цепляются за жизнь. Мужчина лишь усмехнулся на насмешке Биджу и сложил печать концентрации. Прутья приземлились рядом с Биджу, воткнувшись в песок вокруг него. Зубочистки резко увеличились в 7 раз, сковывая Ичиби. 4-3 грамм, услышал со спины Шукаку, и его стало засасывать в одного из джонинов, которых он недавно отбросил. Биджу посмотрел назад и увидел Кушину, держащую руки над спиной мужчины в стандартной форме песка. Рядом с ней в боевых стойках стояли Раса и Чен. «Опять прощай, свобода», — грустно вздохнул Шукаку, уже не чувствующий большую часть своего тела. «И прощай, Бунпуку». На бубнёж почти полностью затянувшегося в джонина Сунэбиджу уже никто внимания не обращал внимания. Только Кушина вздрогнула и подняла на Ичиби глаза, услышав знакомое имя. Через 10 секунд Биджу окончательно развеялся. Кушине осталось только закрыть печать. «Девочка, запомни, любовь — вот ответ», — услышала у себя в голове Узумаки голос Шукаку. Не насмешливый и злой, как во время битвы, а спокойный и полный первобытной мудростью. Девушке даже показалось, что вместе со своим Биджу говорил и Бунпуку. Улыбнувшись сквозь непонятные ей самой слезы, Кушина нанесла еще 2 руны и сложила печать концентрации. Фуин засветилась и стала видоизменяться. Вместо обычного кругового узора на спине джонина красовалось 2 кандзи. На одной лопатке – сердце, а на другой – понимание. Примечание к части. Оп-оп-оп. Глава, а даже недели не прошло, реабилитируюсь. Часть 2. Демон. Глава 25. Арабская ночь. Примечание к части. Мой бог, это что? Глава. ПБ все еще открыто, быта все еще ленивая жопа. Все. Шукаку не вырвется, глухо сказала Кушина, справившаяся с минутной слабостью. Девушка поднялась с горячего песка и, немного пошатываясь, медленно пошла прочь от нового джинчурики Ичиби. Сил думать и говорить у Узумаки уже не было, как и двигаться в принципе. Девушка почувствовала, как теряет равновесие, но была вовремя подхвачена Чином. «Ты молодец, Кушина, так держать», — шепнул Чинойке. Узумаки в ответ улыбнулась и потеряла сознание на тонких плечах блондина. Чен, обычно занимающий роль наездника в таких случаях, начал искать скакуна даме. Казекаги уже взял себе на спину новоиспеченный сосуд Шукаку. Араса, на него было даже жалко смотреть. Красноволосый парень потратил почти всю чакру в этом бою. Вздохнув, Чен сам понес Кушину, волоча ее ноги по земле. Но даже груз, превышающий вес самого мальчика почти в 2 раза, сейчас не мог испортить его настроение. Чинойке уже точно понимал, миссия выполнена. После такой помощи Сунагакури больше никак не сможет уклониться от союза. А работа по запечатыванию от единственного официально живого Узумаки значительно смягчит условия для деревни, скрытой в листе, более заинтересованной в создании альянса. Не прошло и получаса, как небольшая группа шиноби встретилась с подкреплением. Вокруг истощенных и раненых ниндзя засуетились ирьянины. Кушину со спины Чина мягко забрал Сакума, похлопав по плечу Чинойке. Блондин еще успел заметить, как Казекаги повысил голос на одного из своих старейшин. А дальше детское тело засбоило, перестав нормально поглощать информацию. На вопросы о битве Чен улыбался и как-то отшучивался, на вопросы о самочувствии, строил недовольную мину и начинал ныть. В общем, идеально соответствовал своему амплуа избалованного ребенка. Этим Чен сильно удивил Расу, прекрасно видевшего и железный блеск в глазах чинойки, и его пугающие дадзюцу, и умение четко анализировать ситуацию, и отличные навыки в гендзюцу. Опасный и сильный шиноби на глазах красноволосого парня мгновенно превратился в глуповатого и изнеженного мальчика. «Раса, ты меня слышишь?» – помахал рукой перед лицом юноши Эбиза. «Нам нужна помощь в разборе завалов монастыря. Сможешь?» «Да, да, смогу», – кивнул Раса и вяло поплелся за энергичным старейшиной. Напоследок юноша окинул взглядом толпу шиноби. Глаза сами собой остановились на чинойке. Заметив взгляд Расы на себе, Чен обернулся и заговорщически подмигнул ему. «Ну, Раса, идем», — подергал старейшина за рукав юношу. «А я такая, короче, барьер возвела, енот этот потом его почти сломать успел. А потом этот, ну который Казекаги пришел, и они с Биджу стали песком друг друга кидаться как начали. Казекаги, короче, проиграл, но потом кинул палки какие-то, а они такие, бах, и в 7 раз увеличились. Потом я енота, короче, в какого-то дядьку запечатала. Печать, блин, вместо того, чтоб нормально лечь, на 2 кандзи расползлась». Закончил рассказывать о утреннем происшествии Кушина, в конце устало выдохнув. «Вот тебе и чисто представительские функции. Главное то, что с тобой в итоге все хорошо». Участливо погладила подругу по плечу Микото и пододвинула ей местного чая с пряностями. 3 недели спустя. Полчаса до начала торжественной церемонии подписывания союзного договора, а Чина еще не видно. «Это на него совершенно не похоже», — думала Кушина, двигаясь к комнате чинойки. Встав у двери нужного, девушка постучала. Никакого ответа не последовало. Подождав еще 30 минут, Кушина еще раз очень настойчиво постучалась. Снова не получив никакого ответа, Узумаки открыла дверь и бесцеремонно вошла в темную комнату. «Кушина, это ты?» Послышалось сверху. Узумаки подняла глаза и увидела сидящего на потолке в позе лотоса полуголого Чина. Мальчик быстро очутился на полу, протер глаза и посмотрел на свою гостью. «Слушай, а чего ты в кимоно?» – спросил Чен. «Как чего?» – возмутилась Кушина. «У нас подписание договора через 30 минут, все готовы уже и ждут внизу». «Да не может такого быть», – уверенно сказал чинойке. «Я только на 30 минут медитировать полез. Сейджи, ну скажи ей». На потолке что-то зашевелилось и загорелось 2 красные точки. Узумаки вздрогнула и попятилась к стене. «Ну, не знаю, ты там можешь и медитируешь, но я так сплю», — сонно проворчало нечто на потолке и смачно зевнуло. «4 часа мы с тобой точно просидели, то есть сейчас 3:30», резко повернул голову к Кушине Чен. Кушина утвердительно кивнула. Раздался хлопок и в комнате рассеялся легкий дымок. «Ты не можешь 5 минут подождать меня за дверью?» — улыбнулся Узумаки мальчик. Кушина еще раз кивнула и быстро вышла за дверь. Через 2 минуты Чен открыл дверь уже в полном традиционном наряде. «Идем», — бросил мальчик и быстрыми шагами пошел к месту встречи. У выхода стояли хмурые шиноби в парадных одеждах. Общее недовольство у них вызвало присутствие 2 небольших проблем, 2 дайме. Изначально ничего такого в планах не было, все договоренности правительств страны должны были заключаться дистанционно. Но дайме страны огня на месте усидеть не смог и лично явился в страну ветра. А дайме страны ветра, как только узнал, что к нему едут с визитом, предложил встретиться в Сунагакуре. Шиноби на подобных встречах почти не играли никакой роли. Все ментальные игры ниндзя в таких ситуациях не работали, и присутствие конкретного шиноби говорило только то, что он взял с собой кимоно и вытянул неудачный жребий. 2 тучных старика в компании таких же тучных, но менее самодовольных стариков спокойно сидели, попивали чаек и мило болтали. Напротив 5 шиноби Канахи стояло 5 ниндзя из Сунагакури. Эбизу и Митакада играли в гляделки, Шикаку посапывал, привязав себя своей техникой к стулу, Кушина постоянно дергалась, Микото постоянно пихала локтем подругу, Чен безуспешно пытался понять что-то из разговора знати, Раса стоял с недовольным лицом среди стариков старейшин и то и дело поглядывал на Эбизу. Через 2 часа заседание закончилось. Дайме вышли из комнаты и снова оказались под охраной своих самураев. Как только вышел последний аристократ, шиноби выдохнули. За это время Чен смог сблизиться с Расой на почве совместных тренировок. Чинойки хотел больше понять свою способность управлять жидкостями с повышенным содержанием железа. На роль напарника человек с магнетизмом подходил как нельзя лучше. Казекаге, конечно, был бы лучшим вариантом, но после битвы с Шукаку прибавил уверенности в себе и начал подпольную борьбу со старейшинами. «Сегодня идем», — подошел к Раси Чен. «Пошли», — бросил красноволосый и направился к выходу. «Слушай, а это ты ловко придумал, конечно». «Пошли», — сказал Чинойке. «Ничего, что мы в кимоно». И правда, запамятовал, почесал затылок Раса. «Тогда через 10 минут на полигоне». «Угу», — запамятовал он. «Конечно», — ухмыльнулся Чен. «Тебе бы поскорее свалить из неудобного места. Мог и не врать, а просто первым уйти. Ну, впрочем, ладно, я побежал». Пещера приличных размеров, по полу расстелены свитки с нанесенным фуин. В центре сидит Чен и с умным видом что-то читает. В одном из кругов, образованных свитками, стоит Раса и смотрит на блондина. «Ну, все понятно», — улыбнулся Чинойке. «Кицуюган дарует способность контролировать частицы железа, но в разы слабее, чем у обладателей стихии магнетизма. Жидкости имеют в разы меньшее сопротивление, чем воздух, поэтому мои предки развивались в этом направлении. Управление идеальными насыщенными железом жидкостями требует примерно столько же чакры, как управление обычной водой, но имеет большую эффективность. Идеальная жидкость для управления кицуюганом – человеческая кровь и вода из источников Адской долины. Железо из крови самого Чинойки управляется в разы легче, чем любое другое, поэтому мне стоит сцедить пару литров на досуге и начать носить за пазухой. То, что понятно, это хорошо. «Слушай, а тебе нужны эти фуин?» – спросил Раса, показав пальцем на окружающие его свитки. «Так, ну это счетчик затрачиваемой в секунды чакры. Можешь забирать», — сказал Чен, не отвлекаясь от сбора оборудования. «Спасибо», — кивнул красноволосый и наклонился, чтобы начать сворачивать свиток. Для начала ему надо было найти конец. Через минуту поисков Раса отыскал край свитка, только начал сворачивать. «Стой», — крикнул Чен, — «ты наступил на свиток, там печати стерлись». Красноволосый шиноби дернулся и мигом оказался на расстоянии от круга. «Повреждения не критические, я отнесу свиток к Ушине», — начал говорить Чен, но его прервал громкий треск. «Свитка уже не было, жаль», — сказал Раса. «Ну теперь точно жаль», — возмущенно посмотрел на партнера Чинойки. «Зачем же так радикально? Всегда есть способ все исправить, не уничтожая». «Угу», — пробубнил красноволосый и направился к выходу. «Подожди», — крикнул ему вслед Чен, — «ты свободен завтра вечером?» «Ну да, а что такое?» — спросил Раса. «Ну ты даешь. Завтра мы днем подписываем финальную версию договора, а вечером будет праздник. Стоит побольше интересоваться чем-то, кроме тренировок и карьеры», — с упреком сказал Чинойке. «Ну ладно, разговор не об этом. Составишь мне компанию?» «Почему бы и нет?» — пожал плечами Раса и направился к выходу. «Тогда до завтра. Не думаю, что вам будет интересна еще порция официальной нудятины. Так что перенесемся сразу на праздник после торжественного подписания договора». Уже стемнело. Сунагакури сейчас мало напоминала свою будничную версию. Горели огни, бойко кричали торговцы, на вечер покинувшие свои уютные заведения их. На улицах была толпа народу. Кушина именно-то ходили по главной площади, словно никого вокруг себя не замечая. Рядом ходила недовольная этим Микото. На самом краю уже нетрезвый Сакума что-то шептал подвыпивший чаё и активно жестикулировал. В ближайшем к основному месту событий кабаке мирно распевали Эбизу и Митакада. Чен с Расой сидели на крыше резиденции Казекаге. «Все-таки, хорошо, когда все празднуют», — сказал Раса, глядя на гуляющий внизу народ. «Тепло даже как-то становится. Что правда, то правда», — кивнул Чен, — «хотя деревня у вас какая-то неправильная. Ладно с простыми геометрическими домами, но посмотри на стены. У вас один вход, он же выход. В нем каждый день находится около 10 человек, которых очень легко там заживо похоронить. Нападение с воздуха тоже почти невозможно отразить. Точнее, отразить возможно, да вот только потери будут колоссальные. Башенки там по периметру поставьте что ли. Хотя, о чем это я? У меня есть для тебя кое-что». «Для меня?» – удивленно переспросил Раса. «Ну а ты кого-нибудь еще здесь видишь?» – улыбнулся мальчик и протянул сверток шиноби Суны. «Спасибо», – робко поблагодарил красноволосый и распутал сверток. В нем оказался свиток. «Это счетчик чакры, результат выводится в самом конце. Принцип такой же, как у того из пещеры», – довольно пояснил Чен. «Даже как-то неловко», – вздохнул Раса и виновато посмотрел на собеседника. «Я ничего тебе не подготовил. Ой, да ладно. Ты мне и так уже помог с тренировками, но все же, я тебя попрошу об одном. Пожалуйста, хорошо подумай, перед тем, как устранить свою ошибку. Не всегда стоит прибегать к уничтожению. Свиток с Фуин еще не проблема заменить, а вот дорогого человека ты не сможешь заменить никогда. Запомнил? Посмотрел в глаза другу Чен. Да, кивнул Раса. Ну и отлично, широко улыбнулся Чен. Ао, смотри, там уже фейерверк зажигают. На улице снова высыпал народ. Посольство Канахи покидали деревню, скрытую в песке. Люди старались втиснуться в первый ряд, чтобы пожать руку кому-нибудь из шинобилиста. Особое внимание уделялось Кушине. После победы над Шукаку, она стала настоящей местной героиней. Узумаки улыбалась во все 32, ловя и запечатывая все летящие в нее букеты и свертки, еще больше восхищая толпу. Шикаку махнул рукой тремя каким-то старичкам, Чо задовольно нес всученный одним из радушных поваров Суны судок с едой. Чен же искал глазами красноволосую голову. Не пришел, вздохнул про себя Чинойки. Как только Казекаги сказал свою речь и посольство вышло за стены Сунагакури, перед Шиноби Канахи из песка возник высокий молодой юноша в серых одеждах. «Меня вы уже знаете. Я снова буду вашим проводником по пустыне. Примечание к части. Вот и закончилась арка с песком. Очень надеюсь, что дальше у меня фантазия генерироваться будет не только на название глав. Часть 2. Демон. Глава 26. Я дома. Примечание к части. И месяца не прошло. Граница страны огня и страны ветра. До свидания, друг», — с тоской сказал Раса Чину. «До встречи», — улыбнулся Чинойке. «Надеюсь, что она будет не на войне». «Угу», — кивнул Раса. «Ну, Чен, не отставай», — крикнула Кушина, замыкающая отошедшую уже метров на 100 процессию шиноби. Мальчик напоследок помахал другу и побежал догонять своих. Раса вздохнула и медленно пошел в сторону пустыни. 5 часов спустя. Деревня, скрытая в листе. Кабинет Хокаге. Перед столом в две шеренги стоят все участники вернувшегося посольства. Хирузин сидит перед и четко проговаривает все случившиеся казусы, награждая виновников грозным взглядом. В остальном, работа выполнена без нареканий. Особенно хочется выделить Кушину, не потерявшую самообладание в важной критической ситуации, закончил говорить Хокаге и закурил трубку. Выдохнув, он продолжил: «Отличная работа. Все молодцы. Вознаграждение можете получить внизу. Все свободны на ближайшую неделю». Чен спустился вниз, расписался и забрал пухлый конверт. Покинув резиденцию Хокаге, Чинойки окинул взглядом Канаху. Чина и Джоньику все еще оставались у Кагуя, Фугаку уже сидел в кафе с Микото, Кушина ушла к Цунаде, Сакума пошел гулять с сыном. Чен оказался один. «Ну как?» «Почти один, лучше сказать, наедине сам с собой». Из своего сознания Чен услышал громкий смачный зевок. «Ой, а мы уже в Канахе, а сколько времени прошло, а где Чина?» «А», сразу стало сыпать вопросами второе Ячина. «Мы только что ушли с разбора полетов. Чина пока еще у костлявых, на днях должна вернуться. Как оказался здесь, сразу отправил к ней Химицу с письмом. Часа через 4 он уже должен вернуться. Сейчас нам надо сходить в комиссию по кланам, чтобы зарегистрировать Джоньику, как Чинойке. Без его личного присутствия это вряд ли можно сделать, но наверняка стоит подготовить какую-нибудь форму заготовку», — объяснил всю ситуацию Чен. «Ну ясно, я уже думал, хоть что-то интересное», — тоскливо вздохнул другой Чен, — «но это хоть интересней, чем смотреть за выпивающими чунинами. Отключаюсь». Час спустя, в особняк Учиха вошел Чен с папкой бумаг под мышкой. Фугаку уже был дома. Он сидел на диване за журнальным столиком и витал в облаках с довольным лицом. Появление Чинойки вернуло его обратно на землю. «Ну, как все прошло?» — спросил мальчик, закрыв дверь. «Что прошло?» — поднял бровь Фугаку. «Как что?» «Свидание с Микото», — улыбнулся Чен. «А, ну, это даже не свидание было. Так походили по деревне, поболтали, в кафешке посидели», — смущенно ответил Учиха. «Я ей в письме предложил после возвращения посольства погулять». «Ну все с тобой понятно, герой-любовник», — уселся в кресло напротив хозяина дома Чен. «Ну ладно, вопрос есть. Процедура принятия в клан сложная?» «Не», — мотнул головой Фугаку, — «главное взять документы заранее. А это, как я вижу, ты уже сделал. Стать официально шиноби намного труднее. Ты и Чина, явно особый случай. Кстати, о твоей сестре. Где она?» «Скоро уже должна вернуться», — ответил Чинойке. «По тебе видно, что что-то не так», — посмотрел в глаза мальчику Учиха. «Выкладывай». «По-хорошему Чина должна была вернуться уже сегодня. Вчера истекла миссия, которую оформил глава клана Кагуя. С ней Джоньику, явно не слабый парень, да и сама Чина непроста, моя сестра все-таки», — ответил Чен, — «да вот только не волноваться все равно не получается». «Ну понятно», — улыбнулся Фугаку, — «тогда может чаю?» «Ой, кстати, про чай», — отвлекся от самонакручивания чинойки. «Я тебе коробку целую особого из Суны привез». Микото каждый день его пить ходила. 2 часа спустя в гостиной послышался странный хлопок, привлекший внимание Фугаку и Чена. Фугаку почувствовал непонятный сквозняк и незнакомую чакру. Через мгновение кружки затряслись и на столе стала проявляться летучая мышь, ростом около метра. «Не беспокойся, это и мой призыв», — коротко бросил Чен, взгляд которого был прикован к привязанному к лапе мыши свитку. «Вашей сестры и высокого блондина я ни на пути Кагуя, ни у них в деревне не обнаружил. След чакры, похожий на вашу, уходит в лес на границе страны рисовых полей и огня, обрывается уже в 10 метрах от основной дороги», — отрапортовала летучая мышь. Перед Фугаку сидел уже не тот беззаботный мальчишка, который совсем недавно шутил про отношения Учиха. Черты лица Чина стали резче, улыбка пропала, в глубине фиолетовых глаз стало видно бушующее море крови. «Химицу, веди меня», — быстро поднялся Чинойки и направился к выходу. «Я пойду с тобой», — встал за ним и Фугаку. «Лучше останься здесь», — четко сказал Чен, — «ты пока единственный, кто знает обо всем этом. Я пришлю тебе Химицу, если мне понадобится помощь». «Удачи», — выдохнул Учиха. Чинойки кивнул и вышел на улицу, сразу взяв быстрый темп. Через 2 минуты Чен уже стремительно скакал за своей спиной бурлящую Канаху. Сейчас он не мог назвать ее своим домом. Его дому вскрытый лист что-то мешало вернуться. Часть 3. Глава 1. Новая жизнь. Примечание к части. Эту главу я уже выпускал, просто решил проверить, как там вообще актив. 5 месяцев назад. Адская долина. Тук, тук, тук. Звонкие звуки мерно раздавались в пустом сознании Хафуку, не давая мужчине упасть в забытье. Тяжело вздохнув, Чинойки медленно разлепил веки. В глазах Хафуку все плыло. Но мужчина все же смог отличить, как с его тела взлетела и уселась рядом на землю белая птица. Через время Хафуку все же смог с усилием сесть. Мужчина снова мог воспринимать этот мир нормально, но открывшийся ночной вид предпочел бы все же не видеть. В самом центре деревни красовалась ужасная дыра, на стенах домов краснели пятна крови. И самое главное, больше в адской долине не было ни души. Печально вздохнув, Хафуку начал осматривать себя. От режима громовержца остались лишь незначительные ожоги. Место, куда Фукуши нанес удар, было покрыто каменной коркой. Мужчина благодарно посмотрел на Рикой. Птица смогла защитить внутренние органы Чинойки. Медленно поднявшись, Хафуку поплелся к своему дому. Пройдя опустевшую деревню, мужчина открыл дверь и зашел в гостиную. Чемодан с плантацией все так же стоял у дивана. Не включая свет, Хафуку прошел на кухню. На автомате мужчина заварил себе чай. Хафуку сделал глоток ароматного напитка, и вкус чая вернул мужчину в реальность. Осознание ток, что от клана Чинойки резко нахлынуло на него, впиваясь в и так израненное сердце огромным осиновым колом. Одинокая слеза упала в пиалу с чаем. По глади пошла рябь. Когда поверхность напитка успокоилась, Хафуку заметил еще одно изменение в себе. В глазах мужчины горел кицурюган. «Да, ну и чего ты добился?» Грустно вздохнул Хафуку, глядя на кровавые ошметки, еще слегка отдающие чакрой Фукуши. Мужчина щелкнул пальцами, и остатки тела вспыхнули. Бросив прощальный взгляд на адскую долину, Хафуку подошел к линии, где раньше проходил барьер. Мужчина сделал уверенный шаг и оказался на свободе. Осмотрев окружающую поляну, Чинойки горько улыбнулся и двинулся вглубь леса. Неделя спустя. 7 дней Хафуку мотался по маленьким деревушкам страны Пара. В обмен на разного рода помощь у местных жителей он смог получить грубое хлопковое кимоно и просторное хари. Завершив свой образ широкополой соломенной шляпой, снятой с пугала, Чинойки стал неотличим от сотен бродяг, скитающихся по маленьким странам мира Шиноби. Попытки разузнать что-нибудь об отношении к Чинойке в современном мире провалились. Деревенские жители просто не знали ни о самом клане, ни о адской долине. Так ничего и не разузнав, Хафуку направился в деревню скрытого горячего источника. Ранним утром одинокий странник с белой птицей на плече вошел в Югакуры. Более очевидного места, где ошиваются много людей, чем горячие источники, просто не было, поэтому Хафуку сразу направился туда. Устроившись в углу забегаловки прямо у входа в Ансин, Хафуку надвинул на глаза шляпу и принялся слушать Чинойки, так и просидел весь день в тени с одной стопкой саки. Когда входы в горячий источник заперли, Мужчина шатающейся походкой отправился в окраинные районы деревни. Хафуку самую дешевую комнату в непримечательной гостинице возле небольшого рынка. За весь день Чинойки встретил всего лишь два патруля шиноби с Хитаята деревни скрытого горячего источника, которые даже не удосужились обратить внимание на незнакомого человека с большим запасом чакры. Еще две недели спустя, за 14 дней, проведенных в углу забегаловки рядом с источниками, ничего нужного Хафуку не услышал. Мужчина теперь знал, что руководство скрытой деревни медленно загибается, постепенно сдавая свои полномочия в сторону администрации туристического района. Знал, что местные шиноби теряют авторитет, и даже уже сами горячие источники охраняют вольнонаемные ниндзя. Но ни про клан Чинойки, ни даже про деревню шиноби страны молнии Хафуку ничего узнать не смог. Зато подобрал забытую незадачливым путешественником карту. Мужчина собрался идти напрямую в Кумагакуре, но его остановила счастливая случайность. Хафуку уже планировал покинуть деревню скрытого горячего источника и вышел запастись провиантом и дополнить свой комплект странника. Выбирая себе хороший котелок, краем уха Чинойки услышал разговор двух шиноби, сидящих в открытом кабаке. Так вот, этой экспедиции из скрытого облака нужно постоянное снабжение в течение примерно месяца. Уж что они там такое собираются исследовать, говорить отказываются. Зато платят. Что, серьезно, можешь рассчитывать на меня и моих ребят. Когда, говоришь, они снова с тобой свяжутся. Позже агент облака придет и даст более точную информацию.